участвовал в различных кампаниях, положил много времени, чтобы отстоять тишайшего бунтаря Данила Дольчи, которого сицилийские феодалы хотели уничтожить. Чем объясняется видимость лени? Вероятно, тем, что время для Карла Леви — пешеход. Оно бредет, как бродил по горам Тосканы неутомимый Данте, а не ставит рекорды скорости на автомобильных гонках. Из его холстов мне больше всего нравятся пейзажи с коровами. Может быть, дело не только в цвете. Карло должен любить этих животных. Они ведь проводят свои дни очень сосредоточенно. Карло Леви далек от куцых истин, воистину абстрактных, и всегда найдет время, чтобы выслушать, задуматься, понять. На следующий день после того, как я с ним познакомился, он повел меня к себе. Жил он тогда на верхнем этаже старого дворца. Внизу шевелился разгоряченный Рим. Я рассказал Карло, что мне нужно выступить на митинге в театре «Адриано». И я не знаю, что сказать. Карло улыбнулся. «Что сказать, вы знаете. Но я хочу вам посоветовать». «Говорите по-итальянски». Я засмеялся. «Это почти так же трудно, как вам выступить по-русски». Он предложил перевести мою речь на итальянский. Я ее прочитаю. Я решил рискнуть. Когда-то я немного говорил по-итальянски, потом забыл. Понимаю, наполовину. Мы гуляли по Старому Риму. Карло сказал, «Здесь живет один мой знакомый». Он был фашистом, но, в общем, человек неплохой. У него есть машинка, я смогу отстучать. Вы будете говорить по-французски, а я переведу. Карло Леви оказался прав. Когда на следующий вечер я начал свою речь по-итальянски, все было предрешено. Я мог бы говорить любые плоскости, но русский, выступающий по-итальянски, это было неслыханно. Об этом написали даже антисоветские газеты. Я познакомился с одним из лучших новеллистов Европы, с Альберто Моравиа. Очень давно, в 1939 году, я писал о его романе «Безразличные». Это была история средней буржуазной семьи в годы фашизма. Безразличие, равнодушие, скука. Моравиа — писатель трудный, и не по форме, а по содержанию. Вероятно, труднее всего он сам для себя. Он живет в чеховском мире, без чеховского снисхождения, без жалости, да еще говорит, что его учитель — Боккаччо. Однако Моравиа мало занимает интрига действия. Своих героев он показывает как коллекцию забавных насекомых. Не ярких бабочек возрождения, озверевших печальных тараканов. Его римские рассказы чем-то напоминают один из фильмов, который меня покорил, «Сладкую жизнь». Может быть, тем, что автор не в заговоре со своими героями. Я понимаю отношение Феллини к скучающей богатой черни Рима. Труднее понять отношение Моравиа к своим обездоленным героям. В начале 1963 года я был у Пикассо, видел у него злые рисунки, показывающие уродство и скуку сановитых особ. Два дня спустя Пикассо приехал в Ниццу. Мы пообедали, а в 5 часов ему вздумалось пойти в кондитерскую, где дамы пьют чай на английский лад. Он долго глядел на старых, расфуфыренных женщин, у которых много бриллиантов, а лица, несмотря на косметику, голые. Потом сказал, «Я люблю рисовать стариков и старух. К старости все проступает яснее. У молодых черты смазаны. Видишь ли, есть старость бедняков, я ее почитаю, и есть старость скучающих бездельников. Над ней я смеюсь». У Моравиа часто на лице скука. Он машинально отвечает, «Знаю, знаю». Но иногда его лицо светлеет. Мне кажется, от подавленной нежности. Так и в его книгах вдруг прорываются человеческие чувства, и они ослепляют,